«Тина, неужели я не ослышался?» — удивленно проговорил властелин. «Ты хочешь сдаться? Да они разрежут беглецов на куски. Я представляю ярость бандитов, когда выяснится, что девушки нет». «Глубочайшее заблуждение», — возразил японец. «Это как раз наш козырь. Разбойникам нет смысла убивать пленников. Им ведь еще нужно отчитаться перед Родманом. А вдруг принцесса доберется до Оклана? Император будет в бешенстве, и на ком он выместит злобу?» Аято иронично усмехнулся и после паузы продолжил. «Кто-то обязательно будет крайним. С глупцами правители никогда не церемонятся. Зачем ввести в Ситл трупы гвардейцев? Покойниками в захваченном городе никого не удивишь. Нет, нас не казнят. Мы щит для военачальников Родмана. Живыми всегда легче прикрыться, чем мертвыми». «Я согласен, Стина», — вымолвил Храбров. «Положим оружие на землю и подадим белой тряпкой бандитам сигнал». «Авантюра», — недовольно пробурчал тосконец. «Отряд тут же перебьют». «А разве есть выбор?» — иронично заметил самурай. Наемники дружно бросили в траву автоматы и мечи. После секундного замешательства их примеру последовали и мендонцы. Солдаты оставили лошадей и вышли на открытое пространство. Вверх взметнулась белая нательная рубаха. Пришпорив коней, к эскорту устремилась группа всадников. Вскоре бандиты окружили беглецов. Среди унемийцев оказалось очень много мутантов. Их внешность откровенно пугала. Неестественный цвет кожи, выпуклые глаза, перекошенные лица. Радиация здесь изрядно потрудилась над наследственностью человека. Разбойники сомкнулись в плотное кольцо и направили на пленников оружие. Они явно кого-то ждали. Через пару минут на вороном коне сквозь строй проехал высокий широкоплечий человек. И хотя мужчина не являлся мутантом, его вид вызывал ужас и отвращение. Идеально лысый череп, массивный квадратный подбородок, разрубленный напополам нос и слипшийся левый глаз. Тосконец посмотрел на гвардейцев и громко спросил. «Где принцесса?» «Ее нет», — бесстрастно сказал японец. «Всем снять шапки!» — грозно приказал бандит. Солдаты тотчас обнажили голову. Теперь сомнений в правдивости слов Аято у унемийца не осталось. Не зная, что предпринять, воин задумчиво почесал затылок. Между тем, к основным силам армии подъехала группа преследования. Разбойники расступились, и в круг буквально ворвался молодой тосконец. Он был полной противоположностью первого военачальника. Правильные черты лица, прямой заостренный нос, узкие поджатые губы и огромные черные глаза. Настоящий красавец. Взгляд юноши лихорадочно метался по пленникам. «Где девушка, Джей?» — изумленно воскликнул бандит. «Это я хочу тебя спросить!» Злорадно ухмыльнулся мужчина. «Ведь именно тебе, Шон, император поручил гнать дичь. Как же Николь сумела выскользнуть из сетей?» «Подлая ложь!» — истерично выкрикнул молодой человек. «Мои люди двигались цепью и проверяли все следы. Мы ловили и уничтожали отставших мендонцев. И ты ни разу не вступал в схватку с беглецами?» — уточнил Джей. «Лишь однажды», — произнес юноша. Мерзавцы неожиданно напали на авангард. Они перебили лучших всадников. В этот момент Шон заметил валяющееся на земле платье принцессы. Унемиец спрыгнул с лошади, подбежал к разорванной вещи и поднял ее. «Вот доказательство», — вымолвил разбойник. «Вы проверили тела убитых?» Не обращая внимания на реплику молодого человека, поинтересовался воин со шрамом. «У меня не было времени», — махнул рукой юноша. «Я прекрасно видел скачущую впереди девушку. Пришлось догонять гвардейцев. Трофеи можно собрать и потом». «Кретин!» Не стесняясь в выражениях, проговорил мужчина. «Тебя провели как последнего болвана. Эскорт уходил с места боя уже без принцессы. Ты гнался за ее платьем. А сама Николь осталась лежать в степи. Старый, испытанный трюк. Давно произошла стычка». «Около суток назад», — еще ничего не понимая, произнес Шон. «Проклятие!» — обреченно схватился за голову Джей. «Девушка уже слишком далеко. Перехватить ее теперь не удастся. Если, конечно, она не заедет в какой-нибудь поселок». Тосконец посмотрел на Аята и сразу заметил снисходительную усмешку на устах самурая. Ему стало все ясно. Дважды в одну и ту же западню принцесса не попадет. И тут смысл сказанного дошел до молодого человека. Лицо бандита покрылось багровыми пятнами. Выхватив меч из ножен, унемеец бросился к ближайшему гвардейцу. Взмах клинка, громкий выстрел разорвал хрупкую тишину. Пуля вошла в землю рядом с разбойником. Испуганно отскочив назад, Шон удивленно взглянул на товарища. «Какого черта, Джей? Дай мне прикончить этих ублюдков!» — выкрикнул бандит. «Я должен отомстить за нанесенное оскорбление. Гнаться за тряпкой!» «Никто не виноват, что ты идиот!» — бесцеремонно оборвал юношу военачальник. «Пленники нужны мне живыми. Это хоть какое-то оправдание перед императором. Но если хочешь, сам объясняйся с Родманом». Цвет лица тосконца менялся с невероятной быстротой. Сейчас оно приобрело мертвенно-бледный оттенок. Власть у нынешнего правителя Ситла действительно была огромной. Его боялись даже безжалостные грабители-убийцы. «Слушай меня внимательно», — проговорил Джей. «Забирай свою сотню и двигай к Флорским горам. Девчонка могла отправиться только туда. Шанс настигнуть ее еще есть». «Если же не поймаешь принцессу, назад лучше не возвращайся. Император не любит неудачников». Шон зло сплюнул, убрал меч в ножны и вскочил в седло. Разбойник намеревался что-то сказать, но в последний момент передумал. Вскоре его отряд скрылся за горизонтом. Между тем командир бандитов спрыгнул с коня и подошел к гвардейцам. Пытаясь подавить волю пленников, воин смотрел им прямо в глаза. Процедура довольно неприятная, но ни один мэндонец не отвел взгляда. Возле наемников разбойник остановился. «Вы смелые люди», — вымолвил унемеец. «В другой ситуации я предложил бы присоединиться к моему клану. Хорошие солдаты ценятся дороже золота. Сдаться в плен не из страха, а по сложившимся обстоятельствам, весьма разумный ход. Однако хочу вас разочаровать. От меня никому не удавалось сбежать. Я обеспечу до Ситла надежную охрану, а в городе...» Выдержав длинную паузу, бандит продолжил. «Пусть император сам разбирается с пленниками. У него богатая фантазия, но итог, как правило, один. Приговоренные к смерти враги погибают в страшных мучениях. Оставив основную армию в лагере, Джей с двумя сотнями преданных солдат двинулся к столице. Гонца с плохой новостью он уже отослал в Ситл. Это был ловкий маневр. Старый пройдоха знал, что вспышки ярости у императора происходят в первые минуты после получения известия. Почти наверняка посланника распнут на кресте. Родман почему-то любил применять данную казнь. Иногда правитель часами сидел перед умирающим человеком и наблюдал за его агонией. Трудно назвать подобное поведение нормальным. Да и кто здесь нормален? Степь обильно полита людской кровью. Чтобы ускорить продвижение, пленникам связали руки и посадили на лошадей. Опытные охранники не спускали глаз с путешественников. Даже если воинам удастся освободиться, им все равно не уйти от погони. Никто из бандитов и пальцем не смел тронуть гвардейцев. Для развлечения императору нужны здоровые бойцы, а не изможденные живые трупы. Иначе представление теряет свою привлекательность. На 12-е сутки пути впереди показались очертания Ситла. По размерам город несколько уступал Мэндону, зато имел гораздо более мощные укрепления. В том, что в его строительстве принимал участие опытный военачальник, сомнений не возникало. Он прекрасно знал, как надо штурмовать форты, и старался в собственных оборонительных позициях слабых мест не допускать. Высокие каменные стены, массивные прочные башни, глубокий отвесный ров. Заполнить огромное пространство водой местные жители не могли, а потому придумали другой способ защиты. Дно преграды представляло собой сплошную полосу торчащих из земли маленьких заостренных колышков. Один неловкий шаг, и вражеский солдат насквозь протыкал ногу. Падение и вовсе грозило гибелью. Особо надо сказать о мостах. В горизонтальном положении они удерживались с помощью тяжелых металлических цепей. Но главным их достоинством была быстрота подъема. Благодаря сложным передаточным механизмам, два человека без труда справлялись с многотонной конструкцией. Возле ворот несли службу 12 унемийцев. Несмотря на невзрачный внешний вид разбойников, дисциплина в армии самозванного императора оказалась на высочайшем уровне. Никакой расхлябанности и пренебрежения к своим обязанностям. Столица Родмана выглядела как хорошо организованный, неприступный военный лагерь. Ни мэнданцы, ни окландцы не в состоянии взять штурмом такой город. Слухи о главаре бандитов, ходившие по восточным герцогствам, наводили на обывателей страх, но не отражали его истинную силу. Перейдя на шаг, всадники Джея беспрепятственно въехали в город. Сразу бросились в глаза деревянные кресты с распятыми на них людьми и мутантами. Некоторые несчастные были казнены совсем недавно. Это означало, что император пребывает в плохом настроении. В подобные минуты Родман не жалел никого. Одна неосторожно брошенная фраза, и человек тут же отправлялся на плаху. Впрочем, смердящие, разлагающиеся мертвецы абсолютно не влияли на повседневную жизнь Ситла. Тосконцы давно привыкли к смерти. Купцы вели бойкую торговлю, ремесленники зазывали потенциальных клиентов, а куртизанки соблазняли проходивших мимо мужчин. Весь город работал на армию императора. Неожиданно Карс стукнул Олеся ногой. «Посмотри направо», — произнес властелин. Храбров повернул голову и от удивления открыл рот. На небольшой площади стояли в линию 5 аланских бронетранспортеров. Возле машин неторопливо прохаживались часовые. «А они-то здесь откуда?» — вымолвил Русич. На его реплику тут же отреагировали остальные земляне. Наемники внимательно разглядывали технику и солдат. Сомнений не было. Это действительно оккупационные войска Алана. Неужели захватчики помогают Родману? В подобное предположение верилось с трудом. Командование экспедиционным корпусом никогда не поддерживало одну из сторон. Но время идет, все меняется. Кавалькада миновала несколько кварталов и остановилась перед неказистым двухэтажным зданием с 4 обшарпанными колоннами и узкой каменной лестницей. Джей спрыгнул с коня, осмотрелся по сторонам и быстрым шагом направился к двери. Возле нее несли службу 4 мутанта. Таких гигантов Храбров еще не видел. Выше 2 метра ростом, косая сажень в плечах и кулаки словно огромные гири. Охранники держали в руках копья, древки которых напоминали дубины. Чудовищные монстры являлись личными телохранителями императора. Все они принадлежали к какому-то племени, проживающему далеко на севере. Их одежда полностью соответствовала данному образу. Короткие сапоги, меховая юбка и бурая шкура, наброшенная на плечи. Внешне воины практически не отличались друг от друга. Приплюснутые носы, зеленоватые глаза и спутанные длинные грязные волосы. Мутанты имели странную непропорциональную фигуру, но грозный облик бойцов от этого ничуть не страдал. Даже Карс по сравнению с ними выглядел мальчишкой. Об обычных людях и говорить нечего. Земляне едва доставали головами до плеча у немейцев. Военачальник отсутствовал около получаса. Когда же разбойник вернулся, путешественники сразу заметили, что беседа с Родманом не прошла для него бесследно. Кровоподтек под левым глазом, дрожащие руки и покрасневший от нервного напряжения шрам. По лицу тосконца текли крупные капли пота. Переведя дух, Джей с облегчением в голосе проговорил. «Кажется, пронесло». Сделав пару глотков из фляги, бандит продолжил. «А вам я не завидую. Император в ярости. Сейчас он наверняка обдумывает план казни. Порой я удивляюсь дьявольской изобретательности правителя. Родман умеет растягивать удовольствие». Пленников стащили с лошадей и, подталкивая прикладами в спину, повели в резиденцию хозяина Ситла. Двери широко распахнулись, и наемники сразу очутились в просторном прямоугольном зале. По углам валялись обломки мебели, битая посуда, обрывки одежды. На полу виднелись бурые пятна крови. Судя по всему, император ненавидел чистоту и порядок. Кроме того, он был вспыльчив и импульсивен, и в моменты ярости крушил все подряд. Некоторых своих подчиненных правитель зарезал прямо здесь. Присвоив себе громкий титул, в душе мерзавец по-прежнему оставался разбойником с большой дороги. К удивлению землян, предводитель бандитов оказался очень молод. На вид ему лет 25-27. Высокий темноволосый мужчина с орлиным носом и безумным бегающим взглядом. Сейчас тосконец буквально метался по залу. Его пальцы судорожно сжимали рукоять кинжала, висевшего на боку. Одежда Родмана явно не соответствовала положению императора. Кожаные сапоги, узкие простые штаны и расстегнутая почти до пояса черная куртка. Рядом с правителем, застыв словно памятники, стояли шесть верных телохранителей. В глазах у немцев абсолютная пустота. Воины покорны и исполнительны. Один жест господина, и цепные псы убьют кого угодно. Пленников выстроили в ряд, чтобы Родман мог их хорошенько рассмотреть. Император стремительно подошел к властелину и удивленно спросил. «Мутант?» «Да», — спокойно ответил Карс. «Почему же ты служишь герцогу Менскому? Он ведь не терпит мутантов», — вымолвил правитель. «Я ему не служу», — проговорил оливиец. «Простое стечение обстоятельств. Мы двигались вместе с эскортом и помогали гвардейцам выпутываться из сложных ситуаций. Довольно глупое решение», — заметил Родман. «Но у ними каждый сам за себя. Теперь мне придется всех убить. По вашей милости, я лишен возможности лицезреть прекрасную принцессу. Она бы наверняка стала моей женой». «Сомневаюсь», — бесстрастно сказал властелин. На лбу императора выступили красные пятна, подбородок задрожал от гнева. С трудом сдержав эмоции, бандит с усмешкой выдавил. «Дерзишь? А если я прикончу тебя прямо сейчас?» «Какая разница, когда?» — с равнодушным видом произнес Карс. «Логично», — с восхищением отметил Родман. «Подобная развязка тебе будет даже выгодна. Кинжал в сердце и никаких мучений. Нет. Я не дам вам так легко умереть. Еще никто не оскорблял меня безнаказанно. Николь ведь до сих пор не поймана. Этот болван Шон ее упустил. А виноваты в случившемся именно вы. Смерть врагов императора должна быть ужасна. Казнь послужит уроком для моих подданных». «Убивать беззащитных людей много ума не надо», — неожиданно раздался твердый женский голос. «Народ не любит кровожадных тиранов. Страх рано или поздно перерастает в ненависть, а затем в бунт». Из глубины зала показались три человека. Впереди уверенно шагала Олис Кроул, за ней неотступно следовали два аланских офицера. В первое мгновение Олис не поверил собственным глазам. На всякий случай Русич помотал головой, однако видение не исчезло. Перед ним действительно была Олис. Без сомнения, женщина узнала и Храброва, и Аята, но вида пока не подавала. Зато Родман сразу обратил внимание на одинаковую форму пленников и аланцев. «Это ваши люди?» — уточнил унемиец. «Теперь уже нет», — честно призналась Кроул. «Они бежали из армии несколько лет назад и скитались по свету. Командование корпусом объявило награду за поимку дезертиров, но все усилия оказались тщетны». «Нет-нет», — с язвительной усмешкой вымолвил император. «Я ни за что их не продам. Это моя добыча, хотя она вам и дорога.